Глава 23. Я уезжаю, отец, но лекарь пока останется здесь. Я зашла, чтобы попрощаться с отцом. Мисси я уже обняла, наказав ей вести себя осмотрительно и слушаться мастера Хайгеля. Лекарь сказал, что понаблюдает за состоянием больных еще неделю, хотя поводов для беспокойства нет. Сестра не плакала, как в первый раз, отправляя меня на отбор. Она улыбалась и шепотом, стыдливо краснея, советовала присмотреться к советнику. Он зашел, чтобы познакомиться с ней, и очаровал Мисси с первых же слов своим галантным поведением. Нэнс же, казалось, в благодарность готова была рассказать советнику все секреты нашей семьи. Я отдала Мисси ожерелье, которое мне подарил советник, предупредила ее о чудесных свойствах украшения и велела ни в коем случае не показывать отцу. Я знала, что советник меня бы понял, и еще я была уверена, что Мисси помощь ожерелья сейчас нужнее, чем мне. «Давно пора», — процедил отец. «Этот лис, советник, приходил вчера, чтобы засвидетельствовать свое почтение», — презрительно скривился он. «Как же! Он может обмануть кого угодно, но не меня. Знаю я, зачем он приходил. Все вынюхивал про пустынную розу, да выспрашивал, как у нас идут дела. Проклятый волк, весь в своего отца!» «Этот проклятый, как вы выражаетесь, волк, спас вам жизнь. Проявите хоть крупицу благодарности», — не выдержала я. «Что я слышу?» — протянул отец, проницательно взглянув на меня. «Уж не симпатия ли к советнику, говорит сейчас за мою глупую лири?» «Это называется искренняя благодарность. Жаль, что вам это чувство неведомо». «Как ты разговариваешь со мной?» Скулы отца побагровели от гнева. «Убирайся и не возвращайся без амулета. И убереги тебя, богиня, от глупости. Помни, что судьба Миссиоры в моих руках». Я ничего не ответила, молча покинув комнату отца и намеренно тихо прикрыв за собой дверь. Отцу не удастся вывести меня из себя. Обняв Нэнси, попросив ее писать мне, даже если отец будет против, я вышла из дома. Советник уже был в седле. Прежде чем сесть на коня, я бросила взгляд на окна комнаты, которую занимала Мисси. Она стояла и махала мне рукой. «Отбор не будет длиться вечность», — услышала понимающий голос Гервальда. «В этот раз я покидаю сестру не с такой тяжестью на сердце», — ответила я, улыбаясь сестре. И это было правдой. Мы довольно долгое время ехали по пустынной местности. До ближайшего городка, Ристарда, где мы решили заночевать, оставалось 3/4 часа езды. Как сказал Гервальд, и мы дали коням отдых, пустив их шагом. Пока мы были в имении Нарвана, зима уже вступила в свои права, став полновластной хозяйкой. Ночные снегопады намели высокие шапки сугробов, а мороз щипал щеки, заставляя глубже натягивать капюшон плаща. Советнику же казалось, никакой мороз был не страшен. Он ехал без капюшона, а редкие снежинки, кружась, ложились ему на волосы. «Вы странно задумчивы», — сказал вдруг Гервальд. Я очнулась от назойливых, хороводом круживших мыслей. «В Ристорде я хотела бы заглянуть к гадалке», — ответила честно. «Могу я узнать, зачем?» «Вы так же любопытны, как и ваш брат», — улыбнулась я. «Должны же у Амари остаться хоть какие-то тайны». Гервальд рассмеялся. Его смех громко прозвучал в морозном воздухе. «Леди имеет право на тайну», — чуть склонил он голову. «Неужели вам не холодно?» — вырвался у меня вопрос, когда я, залюбовавшись блеском снежинок на стальных прядях в волосах советника, поняла, что слишком уж долго смотрю на него. Гервальд чуть улыбнулся. «Нет, Лири, ничуть». Моя нянюшка очень бы расстроилась, ведь в таком случае ее подарок не придется кстати. Советник остановил на мне удивленный взгляд, а я продолжала. «Но я все равно отдам вам его, ведь нянюшка так старалась успеть к вашему отъезду». Я наклонилась к сидельной сумке. Когда достала подарок, протянула Гервальду вязаный шарф в голубовато-стальных цветах альфы. «Подарок? Мне?» Советник, казалось, все еще не мог поверить. Я кивнула. Нэнс видела, как вы прогуливались по саду имени, и решила, что у вас нет заботливой нянюшки, которая бы проследила, чтобы вы были тепло одеты. Я улыбалась, потому что представить, как за советником бежит обеспокоенная нянюшка с просьбой надеть перчатки или шарф, было просто невозможно. Нэнс попросила меня передать вам этот подарок, потому что не знала, примете ли вы его. «Конечно, приму», — засмеялся Гервальд, протягивая руку. «И с огромным удовольствием». А в следующий миг произошло сразу несколько событий. Я слишком рано разжала пальцы, передавая советнику шарф, и подарок начал падать. Советник резко свесился с седла, пытаясь его подхватить, и в этот самый миг, в месте, где всего мгновение назад была его голова, пронеслось что-то быстрое, смертоносное, сверкнувшее сталью. Я лишь увидела серебряный росчерк, пронзивший снег неподалеку. Я громко вскрикнула от неожиданности. Мой конь, напуганный шумом, резво взял с места, и мне лишь чудом удалось удержаться в седле, вот только остановить животное никак не получалось. Конь летел вперед, а мне не оставалось ничего другого, кроме как прильнуть к его гриве и молиться богине, чтобы она уберегла меня от падения. Капюшон слетел с моих волос. Морозный ветер жёг лицо, а колки и снежинки били по щекам. Внезапно крепкая рука советника перехватила поводья, чуть замедляя бег моего коня, а затем я услышала окрик Гервальда. «Не останавливайтесь и не оглядывайтесь! Вперед!» Так мы и скакали, пока не въехали в Ристорт. Только спешившись в конюшне ближайшей таверны, я смогла перевести дух. «Что это было?» — задыхаясь, спросила я, глядя в лицо Гервальда. Он был мрачен. «Я должен вернуться, Лири». Советник достал из кармана плаща мешочек со звякнувшими монетами и, свесившись с седла, вложил его в мои руки. «Возьмите и заплатите за комнаты». «Но зачем вам нужно вернуться?» «Меня пытались убить. Я должен узнать, кто это был. Возможно, в облике волка я смогу их почуять». Не говоря больше ни слова, Гервальд пришпорил переступавшего ногами коня и скрылся из виду. «Будьте осторожны», — севшим голосом проговорила я, глядя в спину удалявшемуся всаднику. Сердце заныло. Советника пытались убить. Снова. Вспомнилась ночь в лесу на первом испытании. Море крови и стальной волк на снегу. Милосердная богиня, огради его от зла. «Леди!» — ко мне подошел мальчишка-конюх. «Давайте коняшка, уж я о нем позабочусь!» Я протянула мальчишке поводья и, испытывая ужасное беспокойство, пошла в таверну. Там, как и велел советник, сняла две комнаты, себе и ему, и наказала трактирщице держать на огне сытный ужин. Самой есть совершенно не хотелось. Прошло несколько часов. Я расхаживала по комнате, пока не услышала стук в дверь. Подбежав к дверям, распахнула их. В коридоре стоял Гервальд. «Как вы?» — спросил он, проходя в комнату и прикрывая дверь. «А вы?» Я пробежалась по его фигуре взглядом, отмечая, что он не ранен. Ледяная рука, сжимавшая сердце, разжалась. «Удалось что-то узнать?» «Нет», — качнул он головой. «Ветер слишком сильный, запахи держатся не так долго, как хотелось бы». «Это я виновата. Если бы вы сразу отправились в погоню, а не сопровождали меня в город, то вам удалось бы нагнать злоумышленников». «Если бы не подарок вашей нянюшке, я был бы мертв, Лири. Нужно будет поблагодарить ее лично». Только сейчас я заметила, что в руках Гервальд держит связанный Нэнс шарф. «Я рада, что вы их не нашли», — сказала я, вызвав удивленное выражение на мужественном лице советника. «Неизвестно, к чему бы это привело». «Ваша забота очень не льстит, Лири, но злоумышленников необходимо отыскать». «Вы считаете, это сделал кто-то из клана чистокровных?» «Пока не знаю, но обязательно выясню. О нашем отъезде знали. В волчьих клыках вести разлетаются быстро. Но нас не успели догнать и ждали уже на обратном пути, уже дали. Однако весть о нашем отъезде получили точно из волчьих клыков». «Почему вы так уверены?» «Я нашел это». Из кармана плаща советник что-то достал и протянул руку. На его широкой ладони лежал короткий арбалетный болт. Значит, именно это смертоносное оружие пролетело мимо его головы. «Если бы я не уронила шарф...» Я вздрогнула и покачала головой, пытаясь прогнать страшное видение. Советник, между тем, продолжал. «Такую сталь делают лишь в Вольфгрейде, а сок ядовитого растения, которым смазано острие, есть только у одного из лекарей волчьих клыков». Мне было радостно от того, что Гервальд делится со мной своими догадками, но и до ужаса страшно из-за того, что я вдруг вспомнила. В памяти всплыл разговор фаворитки, велевшей Ирде сделать кое-что для нее. А вдруг она подговорила дочь кузнеца украсть у лекаря траву? «Гервальд, я должна вам кое-что рассказать». Я набрала в грудь побольше воздуха и рассказала советнику о подслушанном разговоре между фавориткой и Ирдой.